Глава вторая. «Так ты, значит, теперь по телеку будешь выступать?» Оля округлила глаза и уважительно кивнула. «Ну надо же! Респект!» Они с Кирой традиционно делили обед в небольшой офисной коморке с прозрачными стенами. Все, на ком не висели кредиты, питались в столовке, а Ольга с Кирой экономно обходились кофе и сэндвичем из микроволновки. Минус этого мероприятия был один – незакрывающаяся дверь и вид на кабинет начальства. «Еще неизвестно, пока только кастинг», — начала была Кира, но Ольга даже не дала ей договорить. «Ерунда все, тебя не могут не взять!» Кира недоверчиво взглянула на подругу. Липкина являла собой позитивный настрой. Модные выбритые виски, дерзкая рыжая шевелюра и голубые блюдца-глазища. Дружба дружбой, но Кира опасалась однажды перейти дорогу этой женщине и оказаться в числе ее врагов. Это могла убить и взглядом. «Не знаю. Если там все хоть в половину такие же сильные, как Эрик или Андрей...» «Да брось! Таких, как они, пруд пруди! Два самовлюбленных кобеля! Все шутки про то, что девушки дуры! Или ниже пояса! Нет, они далеко не уйдут. Тебе только надо продумать имидж». «Это не конкурс красоты, а стендап». «И что? Любое оружие пригодится. Только пообещай, как только тебя возьмут, пройдись бульдозером по нашему Локоткову». Оля покосилась на дверь начальника. «И потом смело увольняйся». «Нет, лучше сначала увольняйся, а потом по Локоткову. Я пройдусь, когда закрою кредит на машину». Резонно отозвалась Кира, понизив голос. «Слава богу, он, кроме девиц в интернете, ничего не смотрит и не в курсе, что я вообще комик. Иначе...» «Разве обеденный перерыв не закончился 8 минут назад?» — раздался у Киры над ухом гнусавый голос Локоткова. Она обернулась. Коричневый костюм, потная лысина, брыли, как у английского бульдога, и мерзко вывернутая нижняя губа. Не человек, жаба. «Да, Сан Сергеевич, уже уходим». Кивнула Кира, поднимаясь. Локотков ощупал обеих сальным взглядом и, недовольно тряхнув желейными подбородками, двинулся в свой кабинет. «А разве твое мужское достоинство не закончилось 38 лет назад?» — шепотом передразнила начальника Оля. «Убила бы. Если ты его не раскатаешь в следующем же выступлении, мне придется самой выходить на сцену». «Пошли лучше по местам, а то опять прицепится». «Иду». «Слушай, у тебя нет с собой гигиенических выручалок? Первый день я боюсь даже встать резко». «А? Этих? Ну, посмотрю в столе. Я все лето про них не вспоминала». «В смысле?» «Ну, как-то, видимо, цикл сбился». «Нет, погоди-ка. Что значит сбился? Ты делала тест?» Ольга стиснула запястье Киры. «Кто там у тебя весной был? Миша?» «С Мишей мы пару раз в кино ходили. Не было никого, и тест не нужен». «Да ты с ума сошла!» 11 минут!» — донеслось из кабинета Локоткова. «Я тебе потом напишу!» — яростно шепнула Оля, прежде чем вернуться на свое рабочее место. Кира плюхнулась за серую перегородку одной из десятка. Сверху офис был больше похож на пчелиные соты. В каждом закутке жужжал по гарнитуре сотрудник. Вот и ей пришлось нацепить наушники, подключиться к сети, и уже через минуту операторы перевели на нее звонок. «Добрый день, компания IT.com. Кира, чем я могу вам помочь?» «Девушка, меня обещали соединить со специалистом», — отозвался рассерженный клиент. «Я слушаю». «Не с оператором, а со специалистом». «Да, чем я могу вам помочь?» На такие вопросы она отвечала раз по 10 на дню, поэтому они уже не вызывали возмущения. Вместе с гарнитурой Кира надевала прочную броню, защиту от человеческой тупости и скандальности. Убедив непроходимого господина в собственной компетенции, она пообещала все доделать к вечеру. Но он не унимался, и ей пришлось, как какой-нибудь несчастной студентке, подключаться к его компьютеру, чтобы вести наладку собственноручно. Как жалко, что именно сегодня Артем на больничном, обычно он ведет «Стройинвест». Их финансовый директор вместо обоев повесил себе изображение знойной тетки в бикини. Не рабочее место, а кабина дальнобойщика. Кира брезгливо мотнула головой. Чужой компьютер, как чужая квартира, сразу многое сообщает о владельце. И увлечения, и грешки, и чистоплотность все налицо. Рабочий стол, усыпанный мириадами иконок, тысячи ненужных программ. А потом они жалуются, что приложение плохо работает. Чуть что, виноват разработчик. И все упреки им, безликим сотрудникам. Наверное, именно так докапывается до стюардесс пьяный пассажир. Вдобавок от попыток помочь клиенту Киру постоянно отвлекал мобильник, без конца вибрировал, грозясь в любой момент взорваться. С трудом выполнив трудовой долг, она, наконец, склонилась над экраном. Там буйствовала Липкина. Еще бы, она же из бухгалтерии. Ей главное сохранять видимость работы. Вот уже успела настрочить кучу сообщений. «Ты с ума сошла? Сделай тест, он у меня в столе лежит». «Нет, он просрочен. Ты уверена? Все лето задержка. И ни разу к врачу? Ау, Кира! Короче, я тебя записала к своей. Мировая тетка. Сегодня после работы. Хочешь, поеду с тобой. Слышишь меня? Вот ссылка, там в контактах адрес. Платно, но не очень дорого. Тетка супер! Скворцова! Не отвертишься!» Кира вздохнула и отделалась емким «Окей». Вот именно поэтому она не любила женскую дружбу. Выросла с младшим братом, и поскольку все время приходилось за ним присматривать, влилась в компанию. Вместе носились по гаражам, вместе жгли шины, вместе чинили шестерку у Витьки из второго подъезда, которая ему, счастливчику, досталась от отца. Все детство было пропитано запахом бензина и драками за право рубиться в Mortal Kombat. У врача Кира последний раз была... Да, на диспансеризации в институте. И то по принципу «жалобы есть». Жалоб нет. Следующий. И хотя Ольга меньше остальных страдала девчачьими заморочками, даже с ней не обошлось без разговора о месячных. Ясное дело, от одного визита к врачу Кира не обеднеет. Можно и сходить, чтобы успокоить совесть. Временами она думала, что женская часть ее организма поняла, что пользоваться ею никто не будет, и ушла в отказ. Или просто от долгих лет в мужском коллективе Кира тоже начала превращаться в носителя Y-хромосомы. Но ведь Ольга этим объяснением не удовлетворится, поэтому доктор значит доктор. В 7 вечера в стерильном кабинете платной клиники Киру встретила колоритнейшая тетка Ума Тагировна. Она сильно походила на мясника Рафика из Нижнего, у которого мама всегда по доброй дружбе первой отхватывала лопаточную часть. Разве что у Рафика усы были не такие густые, а мочки Умы Тагировны оттягивали крупные гранатовые серьги. Ольга Липкина ободряюще потрясла большими пальцами и осталась в коридоре, и за Кирой захлопнулась дверь пыточной. Что имела в виду подруга под мировой теткой, так и осталось загадкой. Ума Тагировна осматривала новую пациентку с таким выражением лица, будто та страдает жуткой болезнью и сама в этом виновата. Кира с трудом поборола желание нагнуться вниз и посмотреть, не выросли ли у нее зубы или щупальца. При этом женское воплощение мясника Рафика отказывалось сообщать результаты до окончания осмотра. Выпустив Киру с кресла, Ума Тагировна повела ее в кабинет УЗИ, а уж там, поохов на пару с коллегой, траурным голосом вынесла вердикт. «Раннее истощение яичников». «С чего бы им... истощиться», — подняла брови Кира. «Я ими ни разу не пользовалась». «Это не шутки, девушка». Ума Тагировна уселась за стол. «Мы, конечно, назначим кое-какие анализы, но дело плохо». «В смысле?» «Это ранний климакс, если вам так понятнее. Для улучшения качества жизни вам придется получать заместительную гормональную терапию». «Да я не жалуюсь на качество жизни». Кира натянула джинсы, чтобы хоть отчасти вернуть самообладание. «Наоборот!» «А жар? Приливы? Сухость?» По-эсэсовски допрашивала Ума Тагировна. «Да нет ничего такого. Вы просто привыкли не обращать внимания. Не следите за своим здоровьем. Обратились бы к нам чуть пораньше». «То есть теперь у меня никогда не будет детей?» «Ну почему? Окончательный вердикт еще не вынесен. Можете попытаться, но, скорее всего, придется рассматривать вариант с донорскими яйцеклетками». «Я пока не собиралась». «В вашем возрасте не остается времени для сомнений», — отрезала Ума Тагировна. «Либо вы станете матерью, либо нет». «Пока еще зреет фолликул», — вмешалась узистка, — «но он слишком малый, и я не могу точно сказать, станет ли он доминантным, пока картина неутешительная». «Вам срочно надо пройти анализы и приступить к лечению». Врач запустила принтер, и из него полезли многочисленные распечатки. Кира взглянула на цифры и шепотом выругалась. «Ну, если пару месяцев питаться только хлебом». «Завтра сдадите, в пятницу жду вас у себя». «Назначу таблетки, организм должен заработать. Мы попробуем стимулировать в следующем цикле, и если ответ будет...» «Простите, а что именно мы будем стимулировать?» — напряглась Кира. «Как что? Яичники, разумеется!» «Если все же ответ будет...» Ума Тагировна постучала пальцами по столу. «Вызовем овуляцию и попробуйте зачать, но в начале цикла лучше подойти на ультразвук, чтобы мы определились с тактикой». «То есть я прямо в следующем месяце должна завести ребенка?» «Ну, если вы вообще планировали иметь детей», — поджала губы Ума Тагировна, и гранатовые серьги осуждающе закачались. Сжав пугающие листочки, Кира выползла в коридор. Только за дверью ей пришло в голову, что она так и не сообщила врачу одну незначительную деталь. Ей не от кого заводить ребенка. «Ну, как?» — накинулась на нее Ольга. Кира молча дернула головой и двинулась на ресепшн. Разумеется, со всем этим ультразвуком вышло дороже, чем она планировала. Но теперь некогда было об этом задумываться. Машинально ввела пин-код, не испытав привычного сожаления по поводу осиротевшей кредитки. Анализы, овуляция, зачатие — это все не про нее. Думала, сначала разберется со своей жизнью, наработает фундамент, а уж детей настрогать — дело нехитрое. И нате. Вдруг встала в долгую очередь тех, кто с безумным взглядом скачет по врачам и после секса лежит, задрав ноги. Не говоря уже о том, что последнего у нее не было... Сколько? Полгода? Больше? И надо же что-то сказать Оле. Сейчас начнется сочувствие, жалость, фу! А маме? Ей-то как сказать? Ее удар хватит. И пусть Олег, младший брат, уже женился и завел дочь, но Нора Альбертовна никак не успокоится со своими планами на Киру. «Да что случилось?» — не унималась Ольга. «Ты бледная. Что тебе сказали?» «Надо срочно рожать. Истощение, стимуляция, сама не разберусь». «Как рожать? От кого?» «А вот это я не успела спросить», — невесело хмыкнула Кира. «Меня они собрались стимулировать, а то, что мужа у меня нет, никого не волнует». «Да вы не переживайте!» С вежливой улыбкой встряла девушка-одуванчик за стойкой. «У нас замечательная база доноров. Заполните заявление, и я дам вам индивидуальную подборку, вся родословная, тесты на наследственное заболевание. Хотите блондина, хотите брюнета. В вашем возрасте многие приходят к тому, чтобы самостоятельно воспитывать ребенка». Оля бросила короткий взгляд на Киру и, мгновенно оценив ситуацию, накинулась на несчастную сотрудницу клиники. «В вашем возрасте?» — рявкнула она. «И что это должно значить? Сколько нам, по-вашему, лет? Есть у нее муж, нет у нее мужа, только ее личное дело и личный выбор. И она имеет право сама решать, что делать со своей жизнью, ясно? В вашем возрасте! Если женщине слегка за 30, и она не легла костьми, чтобы кому-то целыми днями варить борщи... Простите, пожалуйста, да я совершенно не это имела в виду!» Смутилась девушка-одуванчик, покрываясь красными пятнами и нервно оглядываясь на посетителей в холле. «Наша клиника толерантна и рада помочь любым парам». Несколько секунд Липкина ловила ртом воздух, подбирая слова. «Да вы что там? Какого?» На этом Кира за локоть выволокла ее на улицу. «Что она имела в виду?» — возмущалась Ольга, плюхаясь на пассажирское сиденье. «А я предупреждала. Эта стрижка слишком смелая». Кира вставила ключ в зажигание. «Вот овца! Это после того, что я уже лет 5 их постоянная клиентка». Оля с усилием выдохнула и, наконец, взяла себя в руки. «Так что тебе сказали? Объясни на пальцах». Необходимость смотреть на дорогу не дала раскиснуть, и Кира смогла спокойно пересказать разговор с врачом. «Злишься, да?» После недолгого молчания тихо спросила Ольга. «На кого?» «Ну, это же я тебя туда притащила». «Ой, да перестань! Даже хорошо, что я все узнала сейчас. Может, лет через 5, когда я бы дошла до ЗАГСа, у меня бы там уже все скукожилось окончательно и бесповоротно. А так я хоть смогу предупреждать женихов заранее?» «Ты иногда бываешь серьезной?» «Серьезнее некуда. Сделаю татушку под пупком. Осторожно, климакс». «Кира!» «А что? Зато буду точно уверена, что выйду замуж исключительно по любви». «Не валяй дурака. Просто реши, нужно тебе оно или нет. Смени врача, в конце концов. Твоя жизнь, твое тело. Рожать только потому, что пора? Я бы не стала. Слушай, ну вот не готова я к детям. И не люблю их. Крики, визги, сопли. Последний раз летела в Тай с одной семейкой. Ты не представляешь, это ад. Дети орали, дрались за планшет, громко смотрели мультики, пинали меня в спинку. Я была рада только одному, что я выйду из самолета и больше их никогда не увижу. А их несчастная, измотанная мамаша будет так отдыхать, если это вообще отдых. И болеют они все время. Я с Тессией задолбалась ветеринарку таскаться, а тут дети. В конце концов, если припрет, всегда можно усыновить, да? Никаких тебе послеродовых депрессий, растяжек, разрывов и геморроя. Сестра моего бывшего, Вадика, первый месяц вообще рыдала в туалете. «А ну тебе надо?» «Нет, я каждый раз испытываю облегчение, когда тест отрицательный. Созрею, усыновлю. Точно тебе говорю. Это благороднее. Зачем морочиться, если в мире куча детей, которым нужна семья?» «Кир, ты меня слушаешь?» Кира смотрела без выражения на номерной знак машины перед собой. Но спроси ее кто-нибудь, какие там цифры, она бы не смогла ответить. Столько лет она растолковывала родне примерно то же, что озвучила Оля. Что не готова, что не созрела, еще что-то. И совершенно не ожидала, что одна встреча с доктором так ее заденет. Казалось бы, чего переживать? Сама ведь не собиралась. И уж точно не планировала потратить десятки тысяч на какие-то там анализы и гормоны. И все же система дала сбой, и в мозгу будто загорелся синий экран с иероглифами. «Нет, ты только скажи!» — донесся откуда-то издалека голос Ольги. «Если что, я с тобой. И поддержу, и помогу. Вместе будем донора выбирать». «Тебя до метро?» — вдруг хрипло спросила Кира. «Я бы сейчас лучше одна». «Как скажешь. Вон там, после светофора». «И все же подумай, я серьезно». «Угу. На кастинг придешь?» «Кастинг? Какой?» «Отбор для телепроекта». «Я постараюсь. Но если ты...» «Вот и ладненько». Кира нарочито бодро улыбнулась. «Увидимся завтра на работе».